Спустя пару десятков секунд напряженных догонялок мы достигли его, минного поля. Если приглядеться, то можно было увидеть, что на месте каждой из ловушек цвет земли слегка отличается. Но для того, чтобы заметить, требуется слишком много внимания. Если обращать внимание на мины, скорость слишком сильно упадет. Тем более, как защититься от мин меня не интересовало, фантом может просто перебежать это поле. Намного больше меня интересовал шанс. Мгновенно оказавшись у ближайшей лунки, я аккуратным, но быстрым движением схватил мину, после чего, разогнав руку фантомом, запустил ее прямо в Моному, который был развернут ко мне спиной. Но в самый последний момент Нита каким-то шестым чувством почувствовал опасность и, развернувшись на пол корпуса, смог уловить боковым зрением тот факт, что в него что-то летит. Не задумываясь, он активировал способность Киришимы, превращая свое тело в броню. Тело Нита откинуло, но даже дезориентированный он все же смог замениться и оказаться у самого финиша. Спустя мгновение там оказался и я. Манома тяжело дышал, а костюм превратился в тряпочку. «Ксо Изаму, это было подло», — возмутился он. «Кто бы говорил, ты стер мою причуду, но не бил же в спину. Ты, собака, забрал мое первое место, так что даже не смей теперь возмущаться». Теперь, когда забег был окончен, я наконец смог нормально услышать Мика. «Ладно, проехали, давай посмотрим, что там у остальных». Так как мы вернулись обратно на арену, можно было наблюдать за участниками за огромными мониторами, которые передавали все, что было на испытании, зрителям. Итак, после того, как безумная парочка, состоящая из Нита Мамномы и Замытакиучи, достигли финиша, за третье место начали бороться Бакуго Кацуки и Шота Тодороки, сын самого старателя. И последний пока немного отстает от взрывного парня, который явно не овален тем, что упустил первое и второе место. Ох, знали бы вы, какой у него ужасный характер. Постойте-ка, что я вижу? Мидория Изуку резко ускорился и сейчас на огромной скорости приближается к нашим претендентам на третье место. Вот это да, наверное, никто не ожидал подобного. Остается лишь гадать, почему он не применил свою способность раньше. Экономил силы или же хотел оставить такой козырь на следующие этапы. Мы с Нито тупо пялились в экраны, по которым показывали Изуку, тело которого было словно покрыто молниями, который постепенно нагонял Кацуки и Шота. Это покров, несомненно, а не рановато? Судя по всему, он крайне усердно тренировался. Что ж, это неожиданно, очень неожиданно. Оказывается, Мидория уже обладает покровом. Вроде бы он должен был освоить его лишь после фестиваля. Теперь Изуку стал намного более опасным соперником, чем раньше. Но я не жалуюсь, чем сильнее он станет, тем лучше. Черт, ну и силища, конечно, у всемогущего, если это лишь 5% ОСВ, пробурчал Манома, скривив лицо. И не скопируешь ведь. Я тебе больше скажу, мне кажется, что тут даже 5% нет, максимум 3. Ну зашибись, вкалываешь, тренируешься, и тут вдруг откуда ни возьмись берется Изуку Мидория и на 3% становится на твой уровень. А ведь он получает раз так в 30 сильнее будет. Вот как нам за таким темпом поспевать? Нито задумался, а потом вспомнил, что он еще и Манома. Ну ладно, я, у меня все же шансы есть. А ты ведь совсем бедняга, ни силушки, ни скорости, только мешаться будешь в битве больших дядечек. Эх-эх, а ведь мне тебя спасать придется, а не кому-то другому. Кажется, кто-то захотел слегка сломать себе нос. Кхе, тебя тогда с фестиваля дисквалифицируют. Поэтому что я в безопасности? Ничего, у нас еще 2 испытания впереди, и последнее скорее всего будет боями. Поэт, ой, да ты не дойдешь до меня, тебя Бакуго или Тодороки выбьют, перебил меня довольный Манома. Гррррр, я теп, а смотри, вот и бегуны, резко указал Нито на проход, откуда мы выбежали. Я автоматически развернулся и лишь после понял, что он опять меня перебил. Ну ничего, отыграюсь еще, все же понаблюдать за дракой наших 3 одноклассников было интереснее. А это именно была драка. Тодороки вовсю пытался приморозить Бакуго и Изуку, но когда троица достигла минного поля, его атаки стали довольно бесполезны. Стоило льду коснуться бомб, как те его взрывали. Взбешенный Кацуки вовсю терроризировал Изуку, стараясь постоянно лететь на взрывах перед ним, тем самым вызывая цепную реакцию и подрывая мины. Мидория же просто выживал и старался обогнать этих двоих. И скорее всего результат был бы таков: Бакуго на третьем месте, второй Тодороки и третий Мидория. Если бы не одно «но», такое ощущение, что меня окружают одни Маномы. И если он просто постоянно копирует мою способность, то Мидория пошел дальше и скопировал мою атаку. На секунду отстав, он со всей силы пнул землю перед собой, отправляя в бегущих скользящих, летящих впереди кучу земли и мин, которые сдетонировали и разбросали в стороны Шатай Кацуки. Образовался своеобразный коридор, в который прошмыгнул Изуку, тем самым вырывая себе третье место. Глава 27. Это было невероятно, дорогие зрители. Мидория Изуку просто-напросто вырвал третье место из рук Бакуго и Тодороки, одних из сильнейших учеников класса 1А. Но знаете, что самое интересное? На самом деле финишную черту пересекли не 5, а 6 человек. После этих слов около Шаты начал вылезать парень с белыми волосами и абсолютно черным телом, словно поглощающим свет. Позвольте представить вам, Шихайкурой распричудой чернота, способен сливаться с темными объектами, в том числе и тенью. Занимательная способность, интересно, а если он сольется с нами, после чего мы телепортируемся, он перенесется с нами? Вслух начал размышлять Манома, приложив руку к подбородку, но Шихай его услышал. Нет, не смогу, ухмылясь, ответил он. Манома лишь вопросительно вскинул бровь. Успел проверить еще несколько дней тому назад. Его ухмылка стала еще более издевающейся, или мне показалось? Какой удивительный уровень шпионажа и скрытности, просто невероятно. Крайне наигранно восхитился Нита, явно издеваясь. Жаль только, что на свету ты замедляешься на 20%, а на поверхностях, которые имеют слегка более светлые оттенки черного, около 30. Откуда ты? Шихай перестал улыбаться и, нахмурившись, сверлил Маному глазами. Успел проверить пару недель тому назад, издевательски произнес друг, практически копируя ответ Шихая нам. ТЦСС, надеюсь, ты вылетишь как можно скорее, копирка. Боюсь, твои мечты придется разбить, я буду первым. Дальше я уже не слушал, что тот, что этот начали просто издеваться друг над другом и пытаться вывести из себя. Намного интереснее было происходящее на экранах. Все же интересно наблюдать за всевозможными причудами, которые пустили в ход. К примеру, из нашего класса, что довольно логично, лидировали Ида, Меза, Мама, Ханта и, как ни странно, Минору с Киришимой, которые скооперировались. Минета приклеился к Ибжиро и обстреливал всех, кто находился рядом, своими липучками, а также оставлял их на земле, устраивая ученикам целые минные поля. Также из наших финиш точно пересекут Такоима и Маширао. Хоть результат одноклассников мне был интересен, но основное внимание уделялось будущим соперникам. Многих из них я знал, так как хоть и не часто, но пересекался с классом П. Недавно даже посмотрел их имена и внешность на сайте школы. Только что финиш пересек Джуза Ханинуки, блондин с бежевыми, но блеклыми волосами и измененной челюстью. Он вынырнул прямо из земли, явно проплыв весь забег под ней. Дальше шла Сицуна Такаге, она просто-напросто пролетела над всеми препятствиями. Правда, когда она пересекла финишную черту, то сразу направилась к Шихаю. В принципе, класс показался мне довольно сплоченным. Во время гонки они старались помочь своим, что довольно сильно повлияло на конечный результат. Если наши побеждали за счет личной силы, причуд и навыков, то бэшки сплоченностью. Хотя стоит заметить, что причуды многих из них не уступают, а то и превосходят наши. В конец концов список прошедших выглядел так. 1. Нита Манома. 2. Изаму Такеучи. 3. Мидория Изуку. 4. Бакуго Кацуки. 5. Тодороки Шата. 6. Шихайкураева. 7. Джуза Ханинуки. 8. Сицуна Такаге. 9. Ида Тенья. 10. Шиазаки Ибара. 11. Сенка Ибара. 12. Айджира Маширао. 13. Яйора Зумама. 14. Такоими Фумикаге. 15. Хантесера. 16. Асуицую. 17. Урара Качику. 18. Аваси Исицу. 19. Киришима Айджира. 20. Тицу. 21. Шаджимеза. 22. Минору Минета. 23. Джурата Шишида. 24. Тогару Камакири. 25. Рейка Янаги. 26. Тицука Кинда. 27. Мина Ашида. 28. Динки Каминари. 29. Хитоши Шиндза. 30. Мэй Хацуни. 31. Манга Фукидаши. 32. Юи Кадай. 33. Косей Цубураба. 34. Пони Цунотари. 35. Гаджо Шинари. 36. Асуи Цую. 37. Рикида Сата. 38. Ниринги Кишада. 39. Гинзанаками. 40. Каджира Бонда. 41. Аэйма Юга. 42. Хирюрин. Часть из них я знал, с некоторыми даже пересекался, но о существовании части человек даже не подозревал. Что ожидаемо, том в основном занимали геройские курсы, и это было вполне обыденное явление. Все абсолютно честно, ведь и в остальных классах присутствуют люди с сильными причудами, только вот они не умеют их правильно применять, а многие из участников с самого начала даже не пытались победить. Участвовать в фестивале обязательно всем, но многие не хотят напрягаться и уж тем более готовиться к нему. Но Юэй, честно говоря, было пофигу. Нужна толпа, чтобы смотрелось зрелищно. А то, что часть учеников все еще находится где-то около каньона, не собираясь перелезать через такие опасные препятствия, их не волновало. Они просто-напросто закончили первый этап. Экраны перестали транслировать полосу препятствий, а часть рабочего персонала пошла выводить всех, кто не прошел через незаметные проходы, скрытые от зрителей. На трибуну вышла полночь, в своем фирменном обтягивающем костюме и с плеткой в руках. Разврат, но я одобряю. Тем более, если посмотреть на костюмы, что она носила в начале своей карьеры, то там КХМ, так, надо сконцентрироваться на фестивале, а то мысли побежали куда-то не туда. Итак, первые 42 места получают право пройти дальше. Мне жаль, ребятки, но кто не дотянул, не огорчайтесь. Усердно тренируйтесь и в следующем году пройдете дальше. А мы же переходим к финальному отборочному этапу. Битва человеческих колесниц. На всех экранах высветилось стилизованное название. Реакция большинства учеников была примерно одной и той же. Че за хрень? Раздалось сразу несколько голосов. Конница из людей, не люблю я такое. Явно что-то не то подумал Киришима. Хе-хе-хе. Минор уже обводил взглядом девушек. Итак, правила крайне просты. Вы можете составить команды из двух, трех или четырех человек, чтобы оформить построение своей колесницы. Сверху располагается командир, у которого будет повязка. Каждой повязке будет присвоено некоторое количество очков, в зависимости от места, занятого участниками колесницы. Задача — стащить повязку с врага и сохранить свою. За 42 место выдается 5 очков, 41 – 10, 40 – 15 и так далее. Но это правило не касается первого места, ведь его повязка стоит. 10 миллионов очков. Этим счастливчиком у нас Явля, так и Заму, Манома, а ну хватит ржать. Живо стали серьезнее. У нас тут важное мероприятие. Я честно пытался и не это пытался, но когда мы заметили на экранах пример одной из таких колесниц, то не удержались. Дело в том, что примером выступали учителя, а именно вездесущий Миг, 13-й и всемогущий, наездником, конечно же, был последним. И то, как улыбался номер один, во время попыток выдержать его двух не самых сильных представителей прогероев, было слишком забавно. Лишь когда на нас навели камеры, мы кое-как смогли прекратить истерично хихикать. КХМ, так что на месте участников я бы охотилась именно за тем, кто занял первое место, ведь это означает победу. Использование причуд также, разумеется, дозволяется, но если вы будете атаковать других учеников с угрозой для жизни, то будете моментально исключены. У вас есть 15 минут на то, чтобы распределиться по командам. Начался гвал. Времени было не так уж и много, а все хотели собрать максимально сильную команду. Первые 5 мест попали под удар. Хаизаму, давай к нас, Каминари. Круто выступил, возьмешь в команду, незнакомый парень. Изааму, помоги и нам. Радостная мина, которая уже тащит в мою сторону сопротивляющуюся Урарыку. Хей-хей-хей, народ, простите, собираю самую эффективную колесницу, так что не обижайтесь. Быстро прикинув имена, начал называть имена. Меза, Сера, Маширао, вы как, не против команды? Без проблем. Прости, Изаму, я с Бакуго. Это был Сера, он с Киришимой почти сразу примкнули к Кацуки. Да, я могу. Что ж, тогда давай к нам, Минета. Кажется, последний был поражен неожиданным предложением. Я, да-да, ты, давай быстрее, нам еще тактику нужно придумать. Уже иду. Минор рванул к нам. Остальные, горестно вздохнув, начали отходить от меня. А нет, Нита стоял рядом хмурый как туча. Изаму. Да-да, я захлопал глазами. Ты охренел? Какого черта ты меня не позвал? Глаз Маномы задергался. Я же подошел ближе и положил ему руку на плечо. Прости, мой друг, но ты абсолютно бесполезен. Во-первых, за тобой будут охотиться большинство, а во-вторых, с нашими причудами выгоднее всего нам быть капитанами. Но если капитаном будешь ты, я не смогу использовать свою причуду, так как колесница просто развалится. То же самое с тобой, буду капитаном я, ты будешь ограничен в использовании причуд. Все просто. А еще ты завидуешь моему первому месту. Не завидую, а расстроен такому предательству, но ты прав, это из-за первого места. Я усмехнулся. ТЦ, промолчу, кто ты. Тебе же хуже, рискуешь второй раз остаться позади меня. Нита дернул плечами и поторопился к другим участникам, ведь с каждой секундой у него оставалось все меньше шансов собрать хорошую колесницу. Я повернулся к своим сокомандникам. Итак, мы сделаем упор на две вещи. Это недоступность нашей повязки для остальных и ослаблению противников. Надеюсь, никто не против, что я буду капитаном. Во всяком случае, план у меня простой. Используя своего фантома, я способен постоянно перемещаться по полю боя. Ведь все, что нужно, чтобы не проиграть, это не коснуться земли. Моей реакции вполне хватит для того, чтобы неожиданно появиться перед кем-либо, схватить повязку и вернуться назад. Тем временем ты, Шаджи, образуешь с Маширао колесницу, а Джира благодаря хвосту неплохо прикрывает тылы, ты же Меза закрываешь Минору по бокам. А что делать мне? Спросил Виноградоволосый. А что ты умеешь делать, Луч? Так стоп, не отвечай. Лучше я просто поставлю перед тобой задачу. Обстреливай всех, кого только можно, липучками. Хэмэмэмэм, и давай-ка приклей один из них сюда. Я указал Минору место на предплечье, после чего обвязал свою повязку вокруг руки и шарика Минета. Теперь незаметно стащить ее с меня практически невозможно. Отлично. Нет, смотри, Мина, ты делаешь несколько критических ошибок. Правую ногу нужно отодвинуть слегка назад и стараться держать корпус так, как я. А ты, Ачику, подними руку повыше. Я услышал, как Нита чему-то поучает Ашида и Урараку. Неужели взялся за ум и обучает новым приемам наших одноклассников? Но стоило мне развернуться, как надежда на то, что эта тройка занималась чем-то полезным, мгновенно осыпалась пылью. Мина вместе с Ачику, в позе, которую обычно использует Манома для выведения из себя людей, указывали пальцами в мою сторону и начали громко, издевательски смеяться. За их спинами стоял Мидория и Шинса. Вздохнув, я приложил руку ко лбу. Кажется, идиотизм заразен. Ладно, Мина, но от Урараки я такого не ожидал. Эх, какие там еще команды образовались. Угу, Шата взял в команду Яйоразу, Иду и Каминари. И что-то мне подсказывает, что не только из-за способностей, все они либо дети глав крупных фирм, либо дети героев. Вполне возможно, что-то Дороки знаком с ними ХММ, хотя тут верно и то, что каждый из них силен. Я даже не могу сказать, кто из их команды слабее остальных, не считая самого Шату, разумеется. Мама, конечно, крайне полезна, но ей не хватает тупой боевой мощи, а создание сложных и больших механизмов крайне большое. Ида крайне силен физически, невероятно быстро и умеет правильно действовать в сложных ситуациях, но слишком закостенело мыслит, более нестандартный полет фантазии ему бы не помешал. Динки же это Динки, причуда крайне сильна, но судя по всему слишком уж часто он себе устраивает шоковую терапию. Да и если быть честными, слишком уж он ленив, стимула развиваться Каминари не хватает. Бакуго взял в команду Серый Киришиму. На этом все, в целом довольно неплохой набор способностей. Бакуго атака, Эйджира защита, Ханта поддержка. Так как наш класс распределился неравномерно, той же Асуи и Такоими пришлось набирать незнакомых учеников. Впрочем, если у тех хорошие способности, которые сочетаются с их, то все не так уж и плохо. Примерно на этом моменте полночь вновь активизировалась. Итак, дорогие участники, время подходит к концу. Мы начинаем через 15 секунд, на табло начался отсчет времени. И помните, повязка команды, в которой находится первое место, стоит 10 миллионов очков. Все рванули одновременно. Но если часть колесниц попытались в первую же секунду завладеть повязками соперников, то некоторые решили играть от обороны. В их числе были и мы. Меза сразу же начал отступать к углу арены, а Минору раскидывал шарики, стараясь попасть по людям. Но план накрылся медным тазом. Из-за того, что у всех нас были не последние места, то суммарное количество баллов было крайне велико. Поэтому сразу две команды по 4 человека направились к нам, в основном класс ПП, но были и незнакомые лица. Я почувствовал, как руку с силой потянуло в направлении одной из команд, вернее не руку, а повязку, приклеенную на шарик Минору. Я перевел взгляд по направлению притяжения. Несостоявшейся воровкой была милая девушка с короткими серыми волосами и такого же цвета глазами. Судя по вытянутой в мою сторону руке, она обладала чем-то вроде телекинеза или контроля гравитации. Правда, когда мы пересеклись взглядами, она покраснела и притяжение ослабло. Только вот к нашей бесценной повязке уже тянулись руки второй колесницы, а если быть точнее, то красивая парящая отдельно от тела рука одной из участниц. Сицуна Такаге, волосы темно-зеленого, болотного цвета и рот полный треугольных зубов. может делить свое тело на множество кусков и заставлять каждый из них парить в воздухе. Невероятная причуда, которая подходит для огромного количества задач. Резко схватив левитирующую ладонь, я протянул ее назад, стараясь удержать конечность в руке. Минета, приклей к ней пару липучек, главное, меня не задень. Подождав несколько секунд, я кинул кусочек девушки на пол арены. Как бы крипово и стрёмно это ни звучало, главное то, что своей цели я достиг. Рука приклеилась, а мы продолжили бежать вперед. Теперь из-за того, что девушка явно чувствует все то же, что ее отделенное тело, ее команде придется как-то возвращать пропажу назад, иначе ее руку просто затопчут по перелому в пальцы. Но неожиданно для себя я ошибся, команда девушки все так же продолжала преследование, хоть и подзадержалась, что-то обсуждая. Тицу-тицу вдруг сделал свое тело металлическим, после чего начал крошить бетон под собой, отчего Сицуна чуть не свалилась. После этого он собрал жмень щебня и передал черноволосой участнице Скари. «Меза, быстро разворачивайся, я должен оказаться между нами», — заорал Аджира, и Шаджи, не задавая вопросов, повернул так, чтобы наша колесница оказалась задом к противникам. И очень вовремя, так как команда Сицуны закончила свои приготовления. Девушка Скари начала увеличивать камни до нехилых таких булыжников, после чего последняя из их четверки, рыженькая, также увеличила свои ладони до невероятных размеров и начала швырять валуны в нас. Хвост Маширая замелькал с огромной скоростью, а сам он напряженно смотрел через плечо, чтобы видеть снаряды. Краем сознания я подмечал уровень подготовки своего одноклассника. Семейство Аджира уже не первое поколение специализируется на боевых искусствах и даже держит большую секцию в городе, и причуда Маширая просто идеально подходит для него. Хвост по толщине, сравнимый с бревном, позволяет наносить сильные атаки, защищаться как сейчас или даже передвигаться. В бою Маширая часто отталкивается хвостом от земли или каких-то объектов, иногда словно пружина подпрыгивая на несколько метров вверх. Изаму, глава второй колесницы, начала перехватывать камни телекинезом и собирает их над нами, — произнес один из репликантов Меза у моего уха. Запрокинув голову, увидел, как сверху уже скопилось почти с десяток увеличенных камней. «Плохо. У нас нет никого, кто смог бы решить эту проблему. Понял тебя, беру их на себя. Это будет неприятно». Я заранее поморщился, создавая фантома. Словно только этого и дожидаясь, блондинка отпустила контроль за ними, и каменный дождь начал стремительно набирать скорость под действием гравитации. «Прощайте, мои ножки, я вас очень любил». Фантом одним прыжком оказался у самых обломков, после чего, развернувшись на огромной скорости, с разворота ударил один из камней. Действуя на грани своих возможностей, я за полторы секунды выжал из себя 20 замен. Камни разлетелись в разные стороны, заставляя всех окружающих резко перехотеть приближаться к нам. Я же, сжав зубы, старался сделать из своего лица кирпич, ведь иначе поток матов будет не остановить. Как же я ненавижу бить нечто твердое на таких больших скоростях. Если эти ребята вдруг попытаются еще раз провернуть эту тактику, я тоже начну играть грязно, и тогда плохо будет всем. Глава 28. На арене творился абсолютный хаос. Да, площадка, созданная Цементосом, была огромна, но когда вместе сталкиваются столько обладателей причуд, другого и ожидать было нельзя. Взбешенный Бакугу гонялся за командой Маномы, все же в ней находился сам Нейта, занявший первое место, к тому же бесящие Кацуки и Мидория. Такое количество триггеров не могло остаться незамеченным, и теперь Шахид, уничтожая все на своем пути, гонялся за ними. Впрочем, это даже облегчило задачу Маномы, так как из-за масштабности атак часть желающих заполучить 10 миллионов баллов отсеялась. Но это не касалось тех, кого зовут Шата Тодороки и Барыши Азаки. Благодаря первому у нас на арене теперь пару ледяных глыб, а вторая просто расфигачила бетон до состояния мелкого крошева. Ее волосы состояли из шипастой лозы и могли разрастаться до огромной длины, при этом она не теряла над ними контроль. Чертовы монстры! Лед Тодороки на себя брал Мидория в полном покрове, просто дробя те. От лоз защищались Мина и Манома, скопировавшие ее причуду. Двух потоков кислоты хватало, чтобы не дать этой достигнуть и связать их. Хотя Нейта использовал менее концентрированную кислоту, иначе давно бы лишился рук. Ну и Урарака сделала всех невесомыми, тем самым довольно сильно ускорив их колесницу. Хотя они поступили умнее, Изуку все еще сохранил свой вес и просто тягал остальных за собой, делая быстрые рывки с помощью своей физической силы. И словно специально наследник одного за всех рванул в мою сторону, навлекая на нашу команду чертов поток атак. Зеленая цунами почти поглотила нас, Но Шаджи вновь отличился. Его репликанты начали с ужасающей скоростью ветвиться, мгновенно образуя нечто похожее на атаку Ибары. Та, кажется, была не готова к подобному и растерялась, благодаря чему ослабила напор. «Эй, Изаму!» Скорее почувствовал, чем услышал крик Маномы, так как взрывы Бакугу были слишком быстро. Повернув голову к другу, увидел, как он поигрывает одной из трех повязок на руке. Руки судорожно начали искать наши баллы, но на предплечье было пусто. Ни повязки, ни шариков липучек. Шаджи, планы меняются, Манома украл нашу повязку, скорее всего нашел подходящую причуду среди участников, нужно срочно вернуть ее назад или заполучить новые. Вот же черт, значит, они все же специально пробежались рядом. Меза единственный из нас, кто способен следить за окружением, благодаря репликантам глаз и натравив Ибару, он временно занял Шаджи защитой, после чего украл повязку. Из выделенных 15 минут прошла уже треть, значит, время еще есть. Передвигаться по арене становилось все сложнее, а еще было довольно неприятно ощущать себя без привычного оборудования. Конечно, я бы не стал бить участников фестиваля мечами, да и не дали бы мне, но лишним бы иметь с собой клинки не было. Жаль, что приносить с собой какие-либо предметы разрешено лишь факультету поддержки, и то лишь те, что они создали сами. Хэймэм, а ведь среди нас есть человек, который способен создавать все, что ему нужно прямо на ходу. Я перевел заинтересованный взгляд на Мама. Правда, если большинство уделили бы внимание некоторым местам девушки, то меня крайне возбуждало то, что было у нее в руках. Длинный, крепкий, металлический, шест или скорее прут. Фантом рванул к колеснице Тодороки, когда до девушки оставалось несколько шагов. Копия подпрыгнула, и я произвел секундную замену. Рывок, и вот прут оказывается у меня, но, к сожалению, если перемещусь сейчас, он просто-напросто упадет, так что кидаю его прямо в то место, где должен был стоять. Когда до земли оставались считанные сантиметры, вновь телепортировался на Шаджи и чуть не упал из-за прилетевшей в меня железяки. Мама злобно смотрела на меня и трясла рукой от боли. Ну да, рывок получился очень резким и наверняка стер кожу. В качестве ответа я лишь пожал плечами, ничего личного, подруга, да и мелочи это. Вот когда ножик или какая-нибудь острая хрень в боку, это да, больно. Еще переломы ненавижу. Время шло, а мы никак не могли заполучить повязку себе. Вернее, Меза удалось резко удлинить один из своих репликантов и выхватить вражескую повязку, пока я отвлекал колесницу, но на ней было слишком мало баллов. Еще и шеста лились, мне его просто-напросто выбили из рук. «Эй, Изаму, осталось меньше 6 минут, надо что-то делать», — с тревогой сказал Минору. И судя по всему, Меза с Маширао также взволнованы этим фактом. «Что ж, не хотелось мне использовать это, но, видимо, придется раскрыть свой козырь раньше задуманного». «Что? А чем ты?» Не успел Минета закончить фразу, как мой фантом на огромной скорости рванул к колеснице с каким-то парнем с беловато-прозрачными волосами, которые еще и переливались на солнце. Уже не сдерживаясь, моя причуда бежала прямо по воздуху, разгоняясь все сильнее. 3, 2, 1, и вот снаряд под именем Изамутаки Учи слетает ногами вперед, прямо в наездника колесницы, снося того почти на 5 метров. Для остальных это выглядело, как будто от беловолосого меня вдруг отделилось нечто голубого цвета, после чего, врезавшись в другого участника на огромной скорости, откинуло сильно назад. «Вот видите, уже минус 4 участника, сейчас и остальных выбьем», — сказал я, размяв шею. Изаму. Начал было Минору, но я обратил внимание на вездесущего Мика, который вдруг повысил свой голос. До этого я пропускал его слова мимо ушей из-за того, что больше был сосредоточен на другом. «Только посмотрите на это». Участник, достигнувший второго места, решил не отобрать повязку у одного из участников фестиваля, а выбить их. Как известно, если глава колесницы коснется земли, то вся команда автоматически проигрывает. «Стоп, но вы только посмотрите на того, кого выбил наш номер 2. Вот это да, Изаму явно сегодня не везет. Вначале его повязку захватил Нита Мамнома, а теперь он решил спустить на землю Гинзанаками из факультета поддержки, обладателя призрачных крыльев. Ну вы серьезно?» Пронеслась мысль в голове, пока я смотрел на крайне злого парня, который покачивался в воздухе, словно его поддерживали невидимые крылья. Хотя нет, не невидимые, если очень сильно присмотреться, было видно, как за его спиной воздух слегка искажался. И кажется, последний явно решил вернуть должок агрессору. Юху, вот это скорость. Пару мгновений, и вот Гинза уже около Изаму, которому пришлось срочно использовать свою способность для уклонения. Кажется, ученик из класса поддержки наконец решил расправить свои крылья, ха-ха. А во и наглости ему не занимать. Зайдя на вираж, он чуть не срывает повязку у одной из команд. Подождите, а это все есть турнир колесниц? Нарушений правил нет, КХМ. Итак, дорогие зрители, сейчас мы можем наблюдать, как в воздух взмыла Сицуна Такаге, разделившись на множество маленьких сицначек. Также в воздухе теперь находится Нейтаманома, который скопировал причуду Гинзы, который двигается даже быстрее оригинального обладателя причуды, благодаря Урарыке Ачику, сделавшей его невесомым. Какого черта происходит? Теперь находиться в воздухе было даже опаснее, чем на земле. И дело даже не в Маноме, Сицуне и в этом чертовом Гинза. У их команд теперь не было задачи защищать своего наездника, и они начали пытаться выбивать остальных летающих участников. Меня, в том числе, особенно в этом усердствовала команда призрачного летуна. Это при том, что лишь одна участница из них могла наносить дистанционные атаки. А именно черноволосая девушка, которая извергала из рта черный дым, который собирался в птиц, летающих прямо за мной. Одного ускоренного удара хватало на их уничтожение. Только вот тварей было много, а я всего один и в воздухе, так что мешали они довольно сильно. А еще этот Гинза, парень словно паровоз летал за мной, стремясь избить. То ли обиделся на мою выходку, то ли решил, что я более легкая цель. Так как Сицуна Такаге, разделившись на кучу кусочков, летала по всей арене, оставив лишь часть туловища, которые держали одежду. Часть головы с повязкой обнаружить было невозможно. Либо она спрятала ее среди других летающих частей тела, либо отправила в полет максимально высоко. Маноме же нашел способ, как не только ускорять свой полет, но и одновременно с этим применять другие скопированные способности. Так как на него все еще действует невесомость Урарыки, Нейта просто-напросто придавал себе ускорение причуды Гинза, после чего переключался на другую причуду. Да, теперь он передвигается довольно предсказуемо, но вы попробуйте остановить летающего человека, который одновременно с этим поливает вас концентрированной кислотой. У меня было желание пару раз телепортироваться к нему за спину и несколькими ускоренными ударами отправить к земле, но была проблемка. Сейчас у Нейта нет моей причуды и стоит мне на него напасть, как он сможет ее скопировать. А позволить ему сейчас завладеть фантомом смерти подобно. Так что я решил сконцентрироваться на одной команде, которая до сих пор не сильно выделялась. Простите меня, Асуи, такоими, но соревнование есть соревнование. Мой фантом с силой оттолкнулся от воздуха, после чего я заменился и полетел в противоположную от цели сторону, чтобы через несколько секунд, которые потребовались фантому, чтобы уйти под землю и добраться до команды Цую, оказаться прямо над ней. Боковым зрением она увидела меня и даже попыталась уклониться. Будь на моем месте человек, не обладающий причудой, завязанной на скорость, у нее бы получилось. Но перед ускоренной атакой, спасовала даже феноменальная гибкость, и я завладела их повязкой. Новый фантом и прыжок на десяток метров назад. Я слегка наклонил голову в сторону, пропуская лягушачий язык рядом, после чего возвращаюсь к своим. Минору испуганно дернулся, когда я оказался на спине Меза. Сам же Шаджи, судя по всему, успел разглядеть, как к его спине вдруг выскочил фантом и был готов к моему появлению. «Повязка у меня, если сможем сохранить ее, то пройдем дальше, поняли», — ответил за всех Меза, после чего ребята максимально сосредоточились. Оставались последние мгновения, и все, кто понимал, что им не хватает баллов, начали выкладываться на максимум. Шаджи превратился в многорукую крепость, и теперь с каждой стороны нас окружили сжатые кулаки, готовые атаковать любого, кто приблизится к колеснице. Минору, как ни странно, взял на себя воздух. Сила броска у него крайне большая, скорее всего из-за фактора причуды, и он просто начинал обстрел всех летунов. Липучки были крайне неудобной вещью, от которой трудно избавиться, так что даже Гинза отстал от меня. Тем более стоит мне почувствовать опасность, как я перемещусь на несколько десятков метров вверх, где в воздухе завис мой фантом. Но прибегать к последнему методу не пришлось. Прозвенел сигнал конца второго этапа, и все участники начали успокаиваться. Где-то раздавались радостные выкрики, а где-то маты. Когда все столпились у трибуны, с которой вещала полночь, цемент за нашими спинами пришел в движение и словно живое море начал убирать последствия битв. Мда уж, хотел бы я увидеть цемента Сосинсия сражающимся в городе. Хотя, как сказать, сражающегося, он в подобных условиях любого в порошок сотрет. Итак, прямо сейчас мы узнаем, кто же прошел второй этап. Какая же напряженная выдалась битва, особенно когда большинство генералов вдруг перенесли сражение в иную плоскость. Но как же это захватывающе! С придыханием закончила полночь, отчего у большинства присутствующих явно возникли не те мысли. Так что я благодарен тому, что она начала озвучивать результаты, а не продолжать тему с борьбой и чем мы там занимались в другой плоскости. Первое место занимает команда Мономы. За всю битву он ни разу не потерял свою повязку с 10 миллионами, успешно сохранив этот билетик в следующий тур. Второе место заняла команда Шата Тодороки, сына самого старателя. Большинство участников бросает в дрожь, когда он рядом, а уж когда он использует свою способность, то тем более. Следом за ним с небольшим отрывом следует команда Бакуго Кацуки, взрывного парня, с ужасным характером. Но какая к черту разница, если он способен разнести все всего парочкой своих взрывов? Четвертое место заняла команда Изаму Такеучи, с которого и начался полнейший кавардак. И наконец последняя команда, которая пройдет в финал, это колесница Гинзанаками, чья команда вся состоит из класса поддержки. Теперь же объявляю небольшой получасовой перерыв, пока подготавливается следующая арена, а участники приходят в себя. Предпоследнее место, мда уж, это было близко. Ожидал от себя большего, честно говоря, но черт побери, это было весело. Просто причуда слегка не подходила для подобного. Ну ничего, финалом подобных фестивалей всегда являются бои. Иногда с усложнениями, иногда командами, но это не важно. Показать себя я смогу. А это главное, ведь для участников важнее не прийти к первому месту, намного важнее заинтересовать прогероев, чтобы они пригласили тебя на практику. И хотелось бы, чтобы это был некто сильный. К слову, отец мне или Маноми запрос отправлять не будет, так как смысла в этом не видит. Всему, чему нужно, она нас обучил. Да и если что, мы всегда можем прийти к нему в агентство и просить помощи в тренировках. Правда, пока нам и программы Юэй хватает за глаза. Если учиться с полной самоотдачей, а не как тот же Каминари, то свободного времени остается не так уж и много. Тем временем моя догадка подтвердилась, и уже было объявлено финальное испытание. Бои один на один. Эх, надеюсь, я смогу пройти хотя бы до второго боя, грустно сказал Минору. Да ладно, треть прошедших ты скорее всего победишь, если будешь думать головой, и еще треть, если повезет. Так что шансы у тебя хорошие, подбодрил я его. Ага-ага, а в итоге будет очередь сражений против тебя, Тодороки, Нита, Ида и Бакуго. Хах, ну во-первых, шанс подобного крайне мал, а во-вторых, с такими противниками я бы далеко не прошел, хотя я бы лучше с Идой сражался бы, чем с Шаджи. Да, Шаджи сильный, даже не думал, что он столь опасен. Минета вдруг задумался, а ведь он еще и разведчик прекрасный, даже сейчас он спокойно наблюдал за всем полем боя и одновременно отбивался от остальных колесниц. Ты будешь удивлен, как много на первый взгляд слабых причуд превращаются в нечто невероятное. Ну да, но от причуды Тодороки я бы все равно не отказался. Ладно, я пока пойду, нужно кое-что сделать перед своими боями. Манома соскочил с сиденья и куда-то пошел, я же, прикрыв глаза, расслабился, восстанавливая силы. Сейчас я находился в специальной комнате для участников, но тут было пусто, так как большинство предпочитало ждать финал на открытом пространстве. Мне же требовалась передышка после такого количества применения причуды. Все же столь своеобразные полеты отнимают довольно много сил. Оттолкнувшись от воздуха, фантом приобретает скорость, которая позволяет мне пролететь метров 10 по прямой. Преодолеваю я такое ничтожное расстояние примерно за полсекунды, вот и выходит, что за полминуты нахождения в воздухе приходится телепортироваться чуть больше полусотни раз. Это при том, что нужно следить за окружением и тщательно продумывать свои движения. Посидев еще 10 минут, я наконец вышел к арене и вовремя. На экране уже была сетка будущих боев, и моим противником был, да как так-то, прошедшие в финал команды. Один место Ниито Манома, Мина Ашида, Изуку Мидория, Ачику Урарака. Два места Шата Тодороки, Динки Каминари, Ида Тенья, Мамая Йоразу. Три места Бакуго Кацуки, Эйджира Киришима, Хантесера. Четыре места Изаму Такеучи, Меза Шаджи, Минору Минета, Маширая Аджира. Пять места Гинзанаками, Гаджо Шинари, Хитоши Шинса. Это я, автор. Всем привет, давно не виделись. К сожалению, пока что нет особо возможности писать, выжить бы. Ментальная и физическая нагрузка слишком большая, и творчество не лезет, как не выдавливай. Это продлится примерно 2 месяца. До этого времени даже попросил своих 1,5 бустера отписаться. Сейчас, к слову, глава с бусти, потому что я так ничего и не написал, Наверное, выложу эту небольшую подушку из пары глав в ближайшее время. Я в принципе хотел уже закончить первый том и взять перерыв, но у меня не хватает сил даже на то, чтобы его дописать. По идее, конец один тома арки примерно 1100 знаков. Глава 29. Хей, давай поговорим как цивилизованные люди. Попытался я успокоить атакующего меня парня, одновременно с этим перемещаясь по арене и пытаясь врезать тому поудобнее в челюсть. Первым меня выбить решил, сволочь, так я тебя сейчас сам выбью. Невидимое крыло Гинза пронеслось над моей головой, после чего я заменился и попытался провести подсечку. Но этот бирюзово-волосый просто виртуозно пользовался своими крыльями и взмахом того второго, которым он не пытался меня прибить, подбросил себя на метр вверх, тем самым уходя от моей ноги. Я даже близко не представлял, насколько неудобна его причуда. Ну подумаешь, пара невидимых конечностей, что такого? Только вот стоит тебе приблизиться к нему на расстояние ближе 3 метров, как ты попадаешь в зону, где в тебя может прилететь удар с любого направления и в любое время. Сверху, снизу, даже со спины. Крылья были крайне эластичными, отчего атаки становились лишь сильнее. Если брать для сравнения мой класс, то примерно с такой силой бьет Киришима. А это очень, очень неслабо. Не понимаю, как этот псих оказался на факультете поддержки. Затягивать сражение точно не стоит. Я скоростной боец. Множество быстрых сражений, в промежутках которых можно перевести дух, дайте побольше. Всякие же получасовые драки явно будут не в мою пользу. Особенно если у противника есть возможность заставить меня беспрерывно использовать способность. По правде говоря, во время второго испытания я явно слегка переоценил себя. Способность фантома двигаться по воздуху я обнаружил не так уж давно и еще не успел привыкнуть к использованию полетов, если это можно так назвать. Так что заканчиваем скорее, мне еще понадобятся силы в следующих этапах. Фантом замельтешил возле Гинза, нанося свои бесплатные атаки, не приносящие какого-либо физического вреда. Только вот парню все равно приходилось реагировать на каждую, ведь переместиться я могу в любую секунду. Но он допустил довольно важную ошибку, которой я и решил воспользоваться. Используя лишь возможности своего тела, я начал разбег. Нужно было, чтобы он видел мое намерение атаковать. Я внимательно следил за его глазами, и когда парень посмотрел именно на меня, фантом возле него подпрыгнул в воздух. Гинза панически начал озираться. Он успел увидеть, что моя причуда рванула куда-то вверх, но теперь нигде не мог ее найти. Ожидая атаки сверху, он оказался абсолютно не готов к тому, что копия вдруг выпрыгнет из-под покрытия арены и проведет подсечку. Фокус оказался прост. Стоило фантому выйти из поля зрения летуна, который не мог взлететь из-за моих постоянных атак, как он исчез. Я создал нового и послал под землей к противнику. Дальше же началась череда атак, под которой оборона сбившегося с темпа парня постепенно проседала. Получая удар за ударом, он терял концентрацию, пока в какой-то момент не решился на отчаянный шаг. Не обращая внимания на удары, он попытался взлететь, надеясь на преимущество в воздухе. Но стоило ему прекратить прикрывать себя невидимыми конечностями, как мой кулак врезался в его челюсть. Так Гинза с факультета поддержки проиграл в первом раунде боев 1-1, потеряв сознание, но показав крайне хороший бой, заинтересовавший огромное количество прогероев. Дальше бои шли несколько быстрее. Особенно выделился Тодороки, создав огромную глыбу льда, заморозив половину здания, где проходил турнир. Думаю, если бы не современно выставленные стены Цементоса, кто-нибудь из зрителей мог пострадать. Каминари столкнулся с Гаджо Шинари, той девушкой, которая создавала птицы с тьмы и отправляла за мной. В этот раз тьма, которую она выдохнула, приняла форму каких-то огромных медведей, ходящих на двух ногах. Но судя по всему, ее причуда кое-чем похожа на тень Такоими, а нахреново в переносе о молнии, или скорее свет. Короче, Динки хватило проскользнуть под атаками монстров и приложить ладони к их туловищам, после чего пустить не самый сильный заряд. В итоге, добравшись до девушки, он обезвредил и ее слабеньким шоковым разрядом. Правда, уже в следующем бою Динки вылетит, ведь против него будет Манома, который сейчас сражается с Миной. Он дал ей время показать себя, так что сейчас арена представляет из себя кипящий серый бульон, все в невероятно плотной кислоте. Но когда у нашей розоволоски закончились козыри, Нита вскинул руки, после чего Мину подняло в воздух и просто-напросто отнесло за пределы границы арены. Я мгновенно вспомнил ту девочку, которая пыталась украсть у меня повязку левитации. Чем-то она меня зацепила, и я даже не поленился узнать ее имя. Рика Янаги. Даже не знал, что она может использовать свою способность на одежде. Это резко делает ее причуду крайне полезной. Странно, что она не пыталась свалить генерала в колесниц, когда была возможность. Аджира неожиданно проиграл в первом бою, просто-напросто неожиданно застыв столбом и выйдя за пределы арены. Но потом я вспомнил, какая именно причуда у его противника, Шинса. Контроль разума любого, кто с ним заговорит. Ужасающая причуда, ведь после того, как жертва придет в себя, она будет мало что помнить. Но есть у контроля огромный недостаток. Физическая боль приводит цель в чувство. Когда зрители уже слегка заскучали, на бой вызвали Бакуго и Урарыку. И это было нечто. Я не ожидал от Ачику такой решимости и смекалки. Бакуго, как представитель истинный человек, выступающий за равноправие, сразу же начал сражаться в полную силу, не сдерживая себя. Впрочем, и не выкладываясь на максимум, иначе у нас был бы труп. Парой взрывов приблизившись к девушке, он резко вытянул руки вперед, и то место, где стояла Урарыка, снесло взрывной волной, но в самый последний момент она все же смогла прыгнуть в сторону, после чего рванула прямо к Бакуго. Ее план был прост: стоит ей коснуться Кацуки, как тот первым же взрывом унесет себя с арены. Конечно, сомневаюсь, что это подарило бы ей победу, но идея явно хороша. Только вот все это понимал и Кацуки, из-за чего выдерживал между соперницей приличное расстояние. Но один раз он просчитался. Из-за большого количества взрывов, арену заволокло дымом и пылью, из-за чего обзор был крайне ограниченным. Привыкнув к не слишком большой скорости Урарыки, Бакуго в очередной раз попытался накрыть ее взрывом. Но как было видно всем, кроме самой цели, девушка, сделав себя невесомой, она крайне быстро рванула в сторону, кинув в другую свой жилет. Благодаря волне и очаку, и жилетку отнесло в разные стороны, и Бакуго среагировал именно на элемент одежды, который пронесся возле него. В этот момент Урарыка почти коснулась его протянутой рукой, ее ладонь находилась в десятке сантиметров от спины Бакуго. Но иногда мне кажется, что этот псих не человек. Его реакция, инстинкты, чувство боя, все это развито у него на каком-то запредельном уровне. Все происходило крайне быстро, и не думаю, что хотя бы половина зрителей успела отследить и понять хитрость Урарыки. И уж тем более лишь единицы углядели тот факт, что Бакуго попался в ее ловушку. Для всех остальных Ачику просто уклонилась от взрыва, и ее вдруг снесло вторым. Но нет, стоило блондину почти подорвать жилетку, как он неожиданно полностью меняет угол наклона ладони, и взрыв попадает точно по Урарыке. Возможно, из-за испуга и понимания, что его обдурили, Бакуго использовал слишком сильную атаку, потому что девушку протащило по всей арене, сдирая обожженные руки в кровь. По трибунам прошелся возмущенный гул. «Да как этот парень может быть героем? Как ты смеешь издеваться над девчонкой? С твоей силой ты бы уже мог выбить ее с ринга!» Раздался голос какого-то кретина-героя с особо громким голосом, из-за чего его слышали почти все зрители и участники, и большинство людей явно были согласны с ним. Я же смотрел на кретина со злостью. Неужели они все не понимают? Бакуго мог бы сражаться на своем максимуме и выиграть как Тодороки за несколько мгновений. Но он дерется с Урарыкой, не щадя ее, используя взрывы такой же силы, как и обычно. Это не жестокость, это не насмешка, это высшие проявления уважения со стороны Бакуго. Он относится к Урарыке как к равной. Не могу не согл. Кхай, что ты? Раздался голос вездесущего Мика, попытавшегося выступить на стороне зрителей, но как я мог видеть, локоть рядом стоящего Айзавы сенсея, полностью перемотанного бинтами, помешал ему это сделать. Вдобавок к этому он притянул к себе микрофон, и через секунду в динамиках раздался холодный голос со три головы. Кто сказал, что он издевается над ней? Ты про герой? Как долго? Если сказал все это из лучших побуждений, так почему все еще стоишь здесь? Сделай одолжение и свали домой. А вместо этого ты стоишь здесь, устроив балаган, пытаясь привлечь к себе внимание. Кретин в геройском костюме смутился и попытался слиться с толпой, сев на свое место. Айзава же переключился с него на остальных. Бакуго Кацуки, стоящий на арене, признает силу своего соперника. Он мог бы попробовать вытолкнуть соперницу в самом начале, но он дерется на полном серьезе и не рискует просто так. Ваша же жалость по отношению к Урарыке отвратительна. Она сама выбрала свой путь. Она своими силами дошла до финала, и если вы сейчас посмотрите на нее, то поймете, что ей не нужно, чтобы Бакуго ей поддавался. Люди перевели взгляды на экраны, где было видно Урарыку. Она была напряжена, ее руки в крови, по лицу стекает пот, но она не выглядит как та, кто проиграла. Спасибо тебе, Бакуго, отмена. Со сложенными руками прокричала Урарака, отменяя действие своей причуды. Секунд пять ничего не происходило, но стоило первому обломку бетона на огромной скорости упасть на землю, как все подняли глаза в небо, увидев, как сверху приближается огромное количество кусков бетона. Я улыбался, все были слишком сосредоточенно следили за поединком и не заметили, как весь бой Урарака один за другим поднимала осколки арены, созданные взрывами, вверх, и теперь огромное количество снарядом летело прямо на арену. Зрителей накрыло какими-то барьерами и не зря, так как очень скоро по ним прилетело пару камней. Я же больше переживал за Урарику, если по ней прилетит даже маленький камешек, то боюсь, она не выживет. Но паниковать я начал зря, она явно продумала этот момент. Быстро подбежав к явно заготовленному заранее месту, она с помощью невесомости подняла пару широких каменных кусков и сложила их треугольником, образуя своеобразную крышу. Бакуго же продолжал стоять в центре арены. Стоило ему заметить, в чем заключалась атака Урарики, как он встал, широко расставив ноги и вытянув правую руку вверх. Камни врезались совсем рядом с ним, но он не обращал на них внимания, продолжая чего-то выжидать. Я не понимал, что происходит, и уже хотел рвануть к Кацуке, чтобы спасти придурка от огромной глыбы, которая неслась в его голову, но именно в этот момент произошел взрыв. Огненный шторм устремился в небеса, уши заложило. Взрыв, в десятки раз превышающий все предыдущие, уничтожил все камни, что летели вниз. Воздушная волна прошлась по всей арене, и так как Урарака стояла ближе всех к эпицентру, ее снесло с ног, а так как она и так стояла около линии, которую нельзя пересекать, Урарака выбыла. На арене стоял лишь Бакуго, среди кратера и потрескавшейся арены. Простояв так до того момента, как его объявили победителем, он медленно и молча ушел с арены. Пока остальные наблюдали, как полночь помогает прийти в себя и доковылять до выхода, я смотрел на Кацуки. Все время, пока он шел, его правая рука висела плетью. Как только же он скрылся от взгляда камеры и дошел до каменной арки выхода, то привалился к ней и продолжал так стоять, сжимая больную руку. И что-то подсказывало мне, что, возможно, после этого боя пострадала больше отнюдь не Урарака. Да содрала кожу, один раз попала под сильный взрыв и под конец, судя по всему, ненадолго потеряла сознание из-за перенапряжения. Ведь у нее есть свой предел использования причуды. Но сила взрыва Бакугу была невероятная, и скорее всего его рука не выдержала. И хорошо, если только рука, ведь отдача могла задеть и органы. «Ой, прости, Меза, можешь, пожалуйста, пропустить?» «Ага, спасибо», — раздался голос Мидори, который сидел позади меня. Вернее, уже не сидел, а в быстром темпе куда-то уходил. Прикинув его маршрут, я понял, что он устремился к Бакуго. Не думаю, что это особо хорошая идея, но кто я, чтобы лезть в их дела? Да и Мидория знает своего друга лучше, так что пусть сам разбирается. Я лучше посмотрю за боем Иды и Айоразу. После прошлого боя этот выглядел довольно блекло. Впрочем, и не совсем ужас. Просто мама была в невыгодном положении, она создала шест и попыталась одолеть Иду именно им, но тот был слишком быстрым, а его ноги по прочности ушли не особо далеко от оружия старосты. В итоге все решилось, когда она подловила Иду. Последний не горел желанием драться с девушкой и попытался просто схватить ту и вытащить за пределы арены. Хорошая тактика и даже правильная. Во-первых, зная Иду, я имею примерное представление о его завышенных моральных нормах. Девушке вредить он не хотел. Во-вторых, это просто вредно для его репутации. Уверен, Бакуго крайне сильно сократил количество приглашений, которые должны к нему прийти после фестиваля, от прогероев. Хотя это даже к лучшему. Не думаю, что Бакуго поладил бы с героями, которые считают, что избиение девушки недопустимо. КХМ, нет, это конечно недопустимо, но есть нюансы. Да и в принципе, если девушка подняла на тебя руку, она уже не девушка, а спарринг-партнер. Но вернемся к нашим Идам. Тот, резко ускорившись, попытался схватить мама за плечи, но последняя явно ожидала это и прыгнула в сторону. Тенья же просто-напросто улетел с арены. Айоразу залила часть поверхности какой-то скользкой, прозрачной жидкостью, по свойствам напоминающим масло. И вот теперь жалуйтесь на то, что Бакуго использовал всю свою силу. Ида вот пожалел мама, и та сыграла на этом. Подло, но эффективно. Ведь у Тенья проблемы с тормозами. Таким образом, один из претендентов на первые три места в прямом смысле этого слова вылетел в первом раунде. Предпоследний бой был чем-то похож на предыдущий. Не самые эффектные причуды, но зато неожиданный финал. Столкнулись Киришима и Минета. Красноколосый вышел на арену с хищным оскалом на лице. Когда полночь уже заканчивала их представлять, он ударил укрепленными кулаками друг о друга, высекая искры. «Сразимся же как мужики!» Минору напряженно кивнул. Он явно чувствовал себя не в своей тарелке. Все же Эйджиро обладал боевой причудой. Причем не простой, а крайне редкой, как их называют, усиливающей. Да она крайне проста, но от этого не теряет своей эффективности. Огромная прочность и большая физическая сила. К тому же Эйджиро был неплох в рукопашке. Явно раньше ходил в какую-то секцию. Итак, как 3, 2, 1, начали. Полночь щелкнула кнутом. Киришима сразу же побежал на Минору, стараясь как можно быстрее сблизиться. Я бы хотел сказать, что он так спешит, чтобы не дать облепить себя липучками, ведь Минору дальнобойный боец. Но боюсь, Киришима просто слишком прямолинеен. Да и тем более он в замешательстве притормозил, когда его противник начал кидать шарики в пол. Не разбрасывать их как ловушки, а целенаправленно метать их в одно место, очень быстро создавая что-то по типу фиолетовой платформы, которая была готова еще до того, как Киришима преодолел хотя бы 2/3 их разделяющих их пространство. И вот уже когда он закончил свою странную, непонятную постройку, Минору начал закидывать своей причудой Киришиму и арену. Мало кто понимал, зачем коротышка сделал то, что сделал. Но вот у меня были догадки, которые подтвердились, стоило Киришиме оказаться в нескольких метрах от Минеты. Разбежавшись, мелкий прыгнул на фиолетовую платформу и подлетел на добрых 5 метров вверх, перелетев удивленного Киришиму и добрую половину арены. Приземлился он на небольшой круг липучек, который создал прямо в полете. Это смягчило падение, хотя ему и пришлось протереть носом землю. Опомнившись, красноволосый рванул назад, но Минору создал следующую платформу еще быстрее. Да и к тому на Киришиме висело уже около 10 липучек, особенно на левой руке, которой он прикрывался. Так что, чтобы не влипнуть еще сильнее, ему приходилось двигаться крайне аккуратно, вдобавок внимательно следя за тем, куда ступает. Когда же он приблизился, Минета повторил свой трюк. Это была невероятно тупая тактика, и тем удивительнее, насколько она оказалась эффективнее. В конце концов Киришима оказался погребен под фиолетовыми липучками и просто не мог двигаться. Ему пришлось признать свое поражение. Уверен, многие оценили тот факт, что Минору смог обездвижить своего противника, не нанеся тому никакого физического урона. Идеальный герой, что тут еще скажешь, хе-хе. Ну и наконец последняя битва первого этапа. Меза Шаджи против Мидори Изуку. И я даже не могу предположить, кто пройдет в финал. Глава 30. Поприветствуем же Меза Шаджи, способного превращать свои 6 рук во что угодно. Глаза, уши и даже еще одни руки. Изуку Мидорию, обладающего ужасающей физической силой, хоть и с некоторыми ограничениями КХМ. Потише добавила полночь, пока участники выходили на арену. Это будет интересная битва. Мидория — наследник всемогущего и уже сейчас умеет активировать полный покров, который позволяет использовать пару процентов силы героя номер один. Только вот Меза также крайне силен физически, скорость репликантов сравнима с скоростью полета Ленсера и, наконец, скорость реакции близка к моей, особенно если Шаджи отрастит пару лишних глаз. В итоге сейчас столкнется на всю голову больной плюс ультра и универсал без ярко выраженных слабостей. Итак, 3, 2, 1, начали. Мидория мгновенно покрылся зелеными молниями, после чего всего одним прыжком преодолел разделявшие их с Шаджи расстояние. Но еще когда полночь только начала договаривать предложение, все репликанты Меза пришли в движение, и из них начали вырастать дополнительные конечности, которые за секунду разрослись и оплели Меза, создавая кокон, в который врезался кулак Мидори. Причем создалось у меня ощущение, что тот в последний момент сдержался, чтобы сильно не травмировать одноклассника. «Не сдерживайся, Изуку, ведь я тоже не буду». Судя по всему, не показалось, и Меза заметил то же самое. Можно было бы подумать, что Шаджи бросил пафосную фразу просто так, если бы не следующая его атака. Он реально пристал сдерживаться. От защитного кокона мгновенно начали разрастаться множество репликантов на огромной скорости. Несколько десятков кулаков забарабанили по бетону, оставляя приличные вмятины. Серией прыжков, словно чертов заяц, Мидория смог уклониться от всех атак, но теперь их с Шаджи разделало 20 метров, что не есть хорошо для зеленоволосого. Вскоре это поняли все. У Меза надублировано крайне много рук, и чтобы создать еще времени практически не требовалось. Поэтому он запустил рост рук по всем сторонам. Теперь целых 3 потока кулаков летело в Помидорию. Слева, справа и сверху. Единственный путь, куда он мог отступить, это центр. Но стоит ему оказаться там, как он будет окружен репликантами Шаджи со всех сторон. И выбраться из такой ловушки я вижу способ лишь один – задействовать все 100% своих сил, что равнозначно проигрышу. Ведь сломанную руку быстро не залатать, а град ударов не прекратится. Все это Мидория со своим мышлением понимал, поэтому не сдвинулся с места и начал на огромной скорости отбивать удары прилетающих репликантов, выигрывая время. Ну и ну, ученики А-класса поражают. Пока один атакует со всех сторон, второй умудряется блокировать все эти атаки. Черт, Айзава, твои ученики просто монстры. Тем временем уже начавший уставать Мидория вдруг рванул прямо к Шаджи. Глупо, очень глупо. Ведь стоило ему оказаться в своеобразном коридоре, как выход сразу стал заблокирован, а со всех сторон на него посыпались атаки. Изуку добровольно ступил в ловушку Меза. Ох, ну и ну, Изуку Мидория полностью окружен. Даже не знаю, как он теперь будет отбиваться от этого количества рук. Хотя подождите, только посмотрите на это. Мидория, словно ополоумевший попрыгунчик, отталкивается прямо от рук своего противника, приближаясь к нему все сильнее. Меза забеспокоился и начал усиливать натиск, но Мидория был неостановим. Целых два раза он использовал силу всемогущего на 100%, ломая два пальца, чтобы освободить пространство от репликантов. Поняв, что хотя бы один удар ему следует пережить, Меза начал наращивать кокон, делая тот все больше и больше. Он обматывал и обматывал себя репликантами, напоминая огромный 4-метровый клубок. Такое из танка не пробьешь, но удар всемогущего — это явно нечто более серьезное. Я всерьез начинаю опасаться за жизнь Шаджо. Так что когда Мидория приблизился к Меза и со всей силы ударил в сторону, я испытал облегчение и удивление. А наследник один за всех не закончил, так как он ударил в место, откуда начинали разрастаться ветви репликантов, почти половину из них повело в сторону. Мидория подпрыгнул к одной из ветвей и начал яростно пинать ее, не обращая внимания на приближающиеся кулаки. Ногами он бил не в полную силу, а используя покров, так что те, если и страдали, то не сильно. Победа присуждается Изуку Мидории. Трибуны молчали, не понимая, как так получилось, и полночь разъяснила. Меза Шаджи пересек границу арены. Так как репликанты — это его часть, то это считается. Сотни щупалец начали втягиваться назад, и спустя 10 секунд мы смогли наблюдать тяжело дышащего Шаджи, припавшего на колено и покачивающегося в стороны. Черт, выходит, Изуку мог бы и не ломать руку. Продержался бы еще минуту, и Меза упал бы без сил. С другой стороны, он мог бы напоследок выкинуть еще какой-нибудь прием, к примеру, как тогда на геройской практике. Собрать репликанты вместе над полем боя и опустить вниз. Хотя битва уже закончена, и думать, как бы она повернулась по-другому, бессмысленно. Тем более Изуку смог показать себя крайне хорошо и победить Шаджи, не особо навредив тому. И перед тем, как мы приступим к второму этапу, объявляется небольшой перерыв. Вы можете пройтись по нашей ярмарке, купить сувениров или же перевести дух после таких зрелищ в кафе Каракацу. Первый бой начнется через 40 минут. Сделал объявление полночь. Не знаю, как остальным, но меня оно обрадовало. Слишком уж сложный выдался денек, и мне представит еще два боя, одним из которых будет бой с Шинса.